И вдруг Урия заметил Бенча, то есть заметил, что Бенча смотрит на его, Урия, голые ноги, а ноги у Урия были кривые и волосатые. Он стыдился своих ног. Бенча бы отвернуться, зажмуриться, что ли, а он, баранья башка, вылупил глаза и уставился на эти ноги, как на чудо какое. «Ого!» — промычал Урия закрытым ртом. «Ого!» Ошер осекся. «Ого!» вообще-то ничего не значит, но Ошеру в этом мычании почудилось недоброе. И точно, вслед за тем Урия как взвизгнет. «Вот оно что! Басни мне пришли рассказывать! Не можем, подыхаем! Да вы ноги мне должны целовать, что я кормлю вас, бездельников! Ты, Ошерке, что б ты делал, если б не я, а?» «Бог бы не оставил, рэп Уриэл», — тихо сказал Ошер. Логака окончательно взорвала. «Ах ты, рвань нагольная!» — закричал он. «Ты!» И опять Бенча, и так уж видит, горит, а он масло в огонь. «Вы, хозяин, это самое, потише!» — мрачно сказал он. «А то у нас-то тоже терпенье есть». У Ошера сердце упало. «Что-то будет, Господи!» Вобрав голову, дрожа всем телом, он попятился к выходной двери. «Пронеси, Создатель!» А Урия тот побагровел, затрясся, ногами затопал. «Что? Ах ты! Вон из моего дома, чтоб духу вашего не было, Вавила!» И обрадовался же китаец, когда мимо него калитки пробежали депутаты. «Кыш, калачники!» — зашикал он. «Кыш, мышь, нутя!»